Глава 13. «Иначе было нельзя», — сказал Вульф. «Я принял деньги от миссис Рэкем, ее убили. Я согласился работать в ее интересах, а значит, перешел дорогу Арнольду Зэку. С ним я не мог тягаться. Его следовало заманить в засаду. Что ты должен был делать в мое отсутствие? Делать вид, что я исчез, а ты не знаешь, где меня искать. При каких обстоятельствах твои действия были бы наиболее правдоподобны? Ты умеешь маскироваться, но зачем было подвергать тебя риску? Почему бы просто не...» «Ладно, хватит», — остановил его я. «Оставим до лучших времен. Как обстоят наши дела сейчас? Есть ли какие-либо шансы?» «Я полагаю, что есть. Если бы нужно было вскрыть одну-две махинации Зэка, это ничего не стоило бы сделать, но устранить требуется его самого, и я дошел до такой черты, когда без твоей помощи уже не справлюсь. Я говорил с ним уже 3 раза. «С кем и в каком свойстве?» «Я приехал из Лос-Анджелеса. Уехав отсюда 9 апреля, я сначала направился в Южный Техас, на берег Мексиканского залива, и провел там самый тяжелый месяц своей жизни. Был еще один, даже тяжелее, но это было совсем уж давно. В конце месяца меня невозможно было узнать», — Вульф передернул плечами. «Потом я отправился в Лос-Анджелес. Там один человек считает, что он мне очень обязан, хотя это не совсем так. Он важная, но незаметная фигура. Именно важная и незаметная, а не наоборот. А я и не пытаюсь возражать. Через него я встречался с разными людьми и занимался разными делами. Вид у меня был как у монстра, но в кругах, куда я стал вхож, мою щетину принимали за маскарад, чем она и являлась. И на люди я старался лишний раз не показываться. Пользуясь 2 бесценными активами, собственными мозгами и влиятельным должником, и временно оставив стеснение, я за короткое время произвел неплохое впечатление, особенно когда разработал схему, позволяющую вытягивать приличные суммы денег, ничем не рискуя, из 10 человек одновременно. Везение тоже помогало, но без везения человек не только не справится с Арнольдом Зэком, жизнь до конца не проживет. Потом в Лос-Анджелесе стало неуютно? Нет, не стало. Но я созрел, чтобы действовать на восточном побережье и физически, и психологически. Зная, что справки, наводимые в Лос-Анджелесе, дадут положительные результаты, я вернулся. Это было 12 июля. Помнишь, как однажды в разговоре с семейством Спеллингов я назвал Арнольда Зэка мистером Икс? Помню. Я вкратце обрисовал тогда, как устроены криминальные иерархии. Во главе стоит сам преступник или его банда. Сбывая добычу или ограждая себя от поимки и преследования, он волей-неволей вступает в сговор с другими. Нужны фасад, адвокаты, свидетели, подтверждающие алиби, канал воздействия на полицию или на политиков, да мало ли чего еще, но постоянно что-то и кто-то требуется. Преступник обращается к тому, кого знает сам или понаслышке, назовем его А. А, столкнувшись с некоторыми трудностями, идет советоваться к Б. Б либо справляется сам, либо поручает дело В. В обычно рад услужить, но если не в состоянии, он связывается с Г. Теперь уже горячее. Итак, Г может быть связан с Зэком не только по вышеназванному делу, но по одному или нескольким операциям, которыми заправляет Зэк. Вульф ткнул себя указательным пальцем в грудь. Я такого жеста за ним раньше не замечал. Наверное, он его приобрел в комплекте с кожными складками и бородой. «Этот Г...» «Я, Арчи». «Сердечно поздравляю». «Спасибо. Я заслужил поздравления, а потому принимаю их. Посмотри на меня». «Да уж, все время смотрю. Погодите, вас еще Фриц не видел». «Если он меня вообще еще увидит», — помрачнел Вульф. «У нас есть небольшой шанс, но не более. Доказательства участия Зэка в преступлениях нетрудно добыть. Я знаю, где искать, и могу легко их предоставить, но у него везде защитники, что делает его фактически неуязвимым. Глупо даже предполагать, что ему когда-либо могут дать срок. Но даже если дадут, он все еще будет жив, и меня это не спасет. Теперь, когда я выступил против него, и он знает об этом, остаются только два выхода. Откуда он может знать? Он знает меня. А зная меня, он знает, что я не остановлюсь, пока не выведу убийцу миссис Рэкем на чистую воду. Зэк решил меня остановить. Минуточку. Он знает, что так поступил бы не Равульф. А как насчет Редера? Вы говорите, что дошли до уровня Г, значит, вы включены в платежную ведомость Зэка. Не в платежную ведомость. Меня поставили руководить операцией по схеме, которую я сам создал и отработал в Лос-Анджелесе. Мои способности произвели впечатление, и мне стали поручать другие дела. Макс Кристи и водитель машины тоже люди Зэка? Да, но из дальнего окружения. Тогда зачем следить за Барри Рэкемом? Разве он не от Зэка кормится? Вульф вздохнул. Арчи, будь у нас больше времени, я мог бы позволить тебе болтать без конца и краю. Закрыл бы глаза и представил, что я уже дома. Говоря, что водитель — человек из отдаленного окружения Зэка, я лишь строил предположение. Я здесь новичок, твердым доверием пока не пользуюсь, за мной, скорее всего, присматривают. Не исключено, что водитель рапортует самому Зэку. Поэтому я затягивал беседу в машине и не сразу предложил ехать в офис. Мы можем пробыть вместе около часа, но не больше. Лучше позволь мне...» Вульф замолчал, потому что я взялся за дверную ручку и распахнул дверь настежь. Пока он говорил, я подкрался к двери на цыпочках. Убедившись, что по обе стороны коридора никого нет, я закрыл дверь и вернулся на стул. «Я лишь спросил, — возразил я, — зачем разыгрывать комедию с Рэкемом?» «Сколько времени у меня с тобой, бывало, уходило на споры, например, о том, как подделываются чеки?» «От 4 минут до 4 часов». «Тогда сколько у нас уйдет на споры сейчас?» «Кстати, с этой недели снова начисляю себе жалование. Сколько ты взял из потайного сейфа в Нью-Джерси?» «Нисколько. Ни цента. Зря. Мы положили туда деньги специально на случай непредвиденных расходов. Личные сбережения тратил?» «Ну, только на покупку всякой мелочи», — я обвел жестом офис. «Деньги я себе давно вернул. Я не очень налегал, поэтому доходы от детективной деятельности превысили зарплату, которую вы мне платили, не больше, чем в 2 раза». «Я отказываюсь поверить». «Я так и думал, поэтому провел аудит и...» Я остановился на середине фразы. «Какого черта? А как же мой отпуск?» Вульф хмыкнул. «Если мы сделаем Зэка, получишь месяц». «Если он сделает меня...» — Вульф хмыкнул еще раз. «А он сделает, поверь мне, если мы сейчас же не приступим к работе». «Ты о Рэкеме спрашивал?» «Да, источником его доходов, о которых нас просил разузнать его жена, был Зэк. Он встретился с ним через Келвина Литца». Я вскинул бровь. «Через Литца?» «Не делай поспешных выводов. Литц продал Зэку 2 собак для охраны дома и провел у него неделю, натаскивая их. Зэк не упустит ни одной возможности завлечь подходящего человека. Рэкема он использовал в одной довольно безобидной афере — организации азартных игр для людей, у кого водятся лишние деньги. Рэкему наследовал более половины состояния своей жены, и возникла новая ситуация. Она начала возникать к моему приезду 6 недель назад. Я сумел о ней пронюхать. Разумеется, мне как новичку приходилось проявлять крайнюю осторожность, но, с другой стороны, быть новичком имело в себе преимущество. В списке лиц на включение в мою схему человек в положении Рэкема был идеальным кандидатом. Мне, естественно, захотелось узнать о нем побольше. Я оказался в выгодном положении и сумел запустить в оборот всяческие пересуды и подозрения, разумеется, со всеми предосторожностями. Дело дошло до того, что за Рэкемом решили установить слежку. К счастью, мне не пришлось первому называть твою кандидатуру. Она уже обсуждалась раньше, с подачи Макса Кристи. Я, конечно, с ней согласился. Без тебя я успел забраться достаточно глубоко. Подозрений быть не должно, но я все равно не стал бы рисковать, первым называя твою фамилию, а так очень даже складно получилось. Ну так что, начинать? Вызывать Сола, Ори и Фреда? Приставить к Рекиму хвост? Вульф взглянул на запястье. Среди мошенников он, очевидно, нахватался новых фокусов. За все годы моей работы у него он никогда не носил часов, а вот на тебе, смотрит на них, как будто с ними родился. С другой стороны, для запястья Вульфа в его прежнем состоянии ремешок часов пришлось бы делать на заказ из конской подпруги.